правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того в трех словах, в трех только фразах человеческих всю будущую историю мира и человечества, то думаешь ли ты, что вся премудрость Земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь, подобное по силе и по глубине этим трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплено в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая, и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы по всей Земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь, когда прошло 15 веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано, и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более.